Мужик и водяной. Мужик уронил топор в реку, с горя сел на берег и стал плакать. Водяной услыхал, пожалел мужика, вынес ему из реки золотой топор и говорит: «Твой это топор?» Мужик говорит: «Да нет, не мой». Водяной вынес ему другой, серебряный топор. Мужик опять говорит: «Да нет, не мой топор». Тогда водяной вынес настоящий топор. Мужик говорит: «Вот это мой топор». Водяной подарил мужику все три топора за его правду. Дома мужик показал товарищам топоры и рассказал, что с ним было. Вот один мужик задумал тоже сделать. Пошел к реке, нарочно бросил свой топор в воду, сел на берег и заплакал. Водяной вынес золотой топор и спросил: «Твой это топор?» Мужик обрадовался и закричал: «Мой! Мой!» Водяной не дал ему золотого топора и его собственного назад не отдал за его неправду.